А оружие? Как вам удается его добывать? Он иронически поглядел на меня. Вас это беспокоит, господин профессор? Оружие. Его подвозят на частных яхтах, на пароходах, в чемоданах пассажиров. Вот, смотрите, это ружье. Мы пошли дальше. В хвосте колонны Ральф подал знак одному волонтеру, взял у него ружье, протянул мне. — Посмотрите, господин профессор, это английское военное ружье. Бесполезно спрашивать у его обладателя, как он его добыл. Оно у него... Важно лишь это. Он вернул ружье и сказал мне с улыбкой: — Если бы вы вздумали найти немецкие образцы, тогда надо обращаться не сюда, а выше, в Ульстер. В 1914 году, за три месяца до войны, сэр Эдвард Керзон, теперь министр в британском военном кабинете, призывал на помощь против нас могущественнейшего монарха из числа его друзей. Так он назвал кайзера. Через посредство Deutsche Munitionen und Waffenfabrik он получил 50 тысяч ружей и миллион патронов. Нет, господин профессор, если хотите найти Маузер, не здесь нужно искать. Господин Ральф на минуту задумался, потом с оттенком горечи прибавил. Впрочем, 100 лет назад мы получили иностранное оружие. Это оружие привез нам Гош, и это были французские ружья. Я лег в 8. Уильям разбудил меня в 11. Я опоздал к завтраку, за которым собирались мои коллеги по контрольной комиссии. Я был усталый, разбитый. За сладким профессором Генриксон, который с неделю назад решился, наконец, выходить к столу, сказал: «Дорогие коллеги, я счастлив, что могу вам сообщить первые результаты предпринятого мною обследования, которым вы благоволили заинтересоваться». Я поглядел с удивлением. Он любезно мне улыбнулся. «Вас не было, дорогой коллега. Во время одного обеда, на котором вы не присутствовали, я имел честь изложить этим господам цели методы обследования, о котором идет сейчас речь. Кратко резюмирую для вас. Предмет — запросить по ирландскому вопросу самого крупного государственного человека каждой страны. Но спрашивать живущих мне казалось и пошлым, и ненадежным. Языки сейчас... связаны, и я счел более оригинальным и более верным спросить у мертвых, разумеется, не восходя слишком далеко вглубь времен, мнение Густава Вазы и Альберони, например, сейчас не имеют уже практического значения. Напротив, кто же не видит выгоды знать по занимающему нас вопросу мнение князя Бисмарка или князя Горчакова? Я растерянно поглядел на своих товарищей. Доктор Грютли солидно потягивал свой виски. Голубые глаза полковника Гарвия ничего не выражали. Барон Идзуми скрестил на столе свои маленькие морщинистые ручки и пристально их разглядывал. — Теперь метод, — продолжал профессор Генриксен. — Конечно... вертящиеся столы.